тот сон, где я в тебя так влюблен. Дело свои на потом, еду к тебе светлячком. Ты почему не звонишь, грубо со мной говоришь? Обиделась и молчишь, я все улажу, малыш. Бомбики, бомбики, бомбики, бомб. Как я с тобой встречались, от всех мы убегали. Нервы больше не мотали, кайфовали, кайфовали. Ты половина моя, буду любить я тебя. Сегодня, завтра, вчера, неделями навсегда. И если спросишь, ты когда-нибудь разлюбишь, тебе отвечу, я всегда моею будешь. Когда погаснут в небе солнце и луна, я разлюблю тебя. И значит, никогда. Бомбики, бомбики, бомбики, бом. Милая, у всех у меня анаконда. Бомбики, бомбики, бомбики, бом.